что он ждет уже целую вечность. Ночь была мягкая, влажный теплый воздух приносил запах трав и цветов. Где-то поблизости, видимо, цвело лимонное дерево. Неба не видно, один только густой туманный мрак над головой. Время от времени откуда-то долетал нежный, бесстрастный звон колоколов. Мир и покой ночи постепенно овладевали его существом. Ему приходилось делать над собой усилия, мысли начали путаться, внимание рассеивалось. Едва пробило половину третьего, как вдруг что-то заставило его насторожиться. Он ничего не услышал, но на улице перед монастырем уловил какое-то движение. Очертания фигуры различить было невозможно. Просто возникло ощущение, что темнота пришла в движение, будто занавес от потока воздуха. На улице кто-то появился. Грант ждал. Движение стало более замедленным, менее явным, и вскоре прекратилось. Человек, кто бы он ни был, удалялся от него. Грант снял туфли и перекинул их за шнурки через плечо. Каждый шаг в обуви в такую тихую ночь стал бы моментально слышен. Крадучись, он двинулся по улице вдоль монастырской стены. Из тени видимость была чуть лучше. Он снова различил движение впереди себя. Все в нем было напряжено до предела. В темноте трудно было не только рассчитать расстояние до объекта. Почти невозможно было определить, движется он или остановился. На следующей улице он почувствовал себя более уверенно. Движущийся сгусток темноты обрел форму. Эта форма легко и беззвучно ускользала во мрак ночи. Грант вошел в ритм преследования. Вдоль узких улочек с двухэтажными домами, вдоль маленьких домиков с садами, мимо редких лужаек. Внезапно Грант почувствовал под носками гальку и мысленно выругался. Человек направлялся за город, или, во всяком случае, в район пригорода. В течение 20 минут следовал Грант за почти неразличимой фигурой в темном и молчаливом мире. Он не представлял, где находится, и должен был двигаться вслепую. Он не знал, где его ждут ступени, где спуск, где препятствия. Стоило оступиться, и весь ночной труд пошел бы на смарку. Но тот, за кем он шел, двигался уверенно. Это не было бегством. Человек точно знал, куда направляется. Вскоре Грант понял, что они выбрались за город. Дома, если они здесь и были, находились в стороне от дороги, за оградами бывших пастбищ. Скорее всего, это был район новой застройки. Живые изгороди затруднили преследование. Тени, отбрасываемые кустарником, делали фигуру впереди почти неразличимой. И вдруг Грант потерял ее. Всякое движение перед ним прекратилось. Он замер на месте. Может, человек затаился и поджидает его? Или исчез за одну из оград? Несколько раз, когда гравий шуршал у него под ногами, он опасался, не обнаружил ли себя. Правда, насколько он мог видеть, человек ни разу не остановился, чтобы прислушаться. Но теперь ничто впереди не шевелилось. Шаг за шагом Грант осторожно начал продвигаться вперед, пока не очутился у просвета в изгороди. Калитка. Сейчас он больше всего сожалел, что не может воспользоваться фонариком. Продвижение вслепую начинало действовать ему на нервы. Он решил рискнуть, предположив, что преследуемый человек прошел именно этим путем, и открыл калитку. И сразу же почувствовал мелкий песок под ногами. Грант в нерешительности остановился. Может, это песчаный карьер? Что задумал тот, за кем он шел? Может, нападение? Тут он вспомнил, что дорожки к вновь строящимся виллам теперь принято декорировать красным песком, и вздохнул свободнее. Уже более уверенно он снова двинулся вперед, держась края дорожки, где начинался дерн, и надеясь, что она приведет его к строению. Оно возникло перед ним из темноты совершенно неожиданно. Белый, вероятно, восьмикомнатный дом. Благодаря белой краске казалось, что он светится в темноте. На фоне этого призрачного свечения он вдруг снова увидел фигуру человека. Он стоял неподвижно. Гранту померещилось, что его взгляд устремлен прямо на него. Грант слишком поздно сообразил, что за его спиной тоже находится крыло дома. Он быстро опустился на колени. Человек немного постоял и скрылся за углом. Держась как можно ближе к стене, Грант подобрался к углу дома. Ни звука, ни вздоха, никакого движения он не уловил. Человек ушел. Он только зря терял время. Грант сделал шаг, чтобы обогнуть дом, и тут же его голова оказалась под мягкой шерстяной тканью, туго перехваченной у горла. В те доли секунды, пока узел не затянулся, Грант успел просунуть пальцы между шеей и тканью. Сжав зубы, он изо всех сил вцепился в материю, сделал резкий наклон вперед и тут же почувствовал, как чье-то тело перевалилось через него, и человек, падая, ударился головой о землю. Сила толчка сбила Гранта с ног, вонючая тряпка все еще душила его, но руки у него оказались свободными. Он рванулся к своему противнику, с острой радостью ощутив, что узел больше не стягивает ему горло. Он по-прежнему был лишен возможности видеть и задыхался, но, по крайней мере, его не душили. Напротив, теперь уже он старался нащупать горло соперника. Но человек извивался, как угорь, и безжалостно бил коленями. Приемы уличной драки явно были хорошо знакомы Герберту Готтебету. Грант наносил удары вслепую, часто промахиваясь и ощущая под руками лишь траву. Боже! Ему бы хоть на полминутки получить возможность видеть. Он разжал свою руку, сомкнувшуюся то ли на ноге, то ли на руке противника, и попробовал откатиться в сторону. Его попытка не удалась, так как человек, в свою очередь, крепко держал его. Однако он успел сунуть руку в задний карман и нащупать фонарик. Грант не смог вытащить его, потому что оказался прижатым к земле, но, собрав оставшиеся силы, нанес удар свободной рукой туда, откуда шло прерывистое дыхание нападавшего. Его кулак ударился о кость, и он услышал, как щелкнули зубы. В следующий момент всей своей тяжестью человек упал на него. Он выбрался из-под тела, выхватил из кармана фонарик, но прежде чем успел опомниться, человек уже двигался на него снова. Грант только оглушил его. Грант включил фонарик, но свет еще не достиг лица человека, как тот прыгнул. Грант сделал шаг в сторону и взмахнул фонариком, намереваясь нанести удар. Он промахнулся на какие-то миллиметры, и оба покатились по земле. Грант упустил из виду превосходство противника в весе. Он думал только о том, как посильнее ударить.